Внутри дима, дима внутри. Ружево-ажурное в кобуре оружие. Радужно снаружи смежные квартиры душные. Шли ужинать нас уже смежные окружности. Ебанутые новости в кружке заполнены полости. Жидким гвоздем волосы промокли под дождем. Растет песня в низ фиговый. Направо и лево кидают зиги. Пизда пришла в Ригу. Породил барыга с уликами. Мимо улетали чеки. Охуевали чехи. Хибли они полей на полях тетради. Запиши шрифтом ареал. Канин рояль под шалфеем. Из рук сику ронял на найк. Ставил лайк по вене. Шлейф отпаял на балконе. Ходит, я проебал в переходе. Дыхание и хуевая история на канале National History. Банал ебутся хипстеры. Министры ходят нахуй. Чисто там, где не мусорят. Лица у стены плача. Есть работа для палача Павла Ивановича. Дача, вот ваша сдача по челюсти. Хватит телом трясти под звуки бензопилы. Станков столярных, мудаков непонятных перебил. В очках с высшим образованием. Мазанный бакалавр на уроках рисования. Рисовал вентилавры, корень мандрагоры. Множество камней непонятной природы. Я надолго отъеду в параллельный мир со среды на среду. А питание не манит, как магнит, не ранит, не убит. Мания, бинт я оставил в ванне. Магия, последние следы магния. Делай нормально номинал, ломает лайф и напаривает. Кайф, окей. Я говорю тебе хорошо, а не окей. Кевин Лин, мастер равнин, рваных линий. Квинтин, там аж винта жажда. Сколько дашь однажды дыма, предлагал гаш. Жадный бараш. Шарш не на фарш, черкаш, баянно на патронтаж, намаш. Океаны, марш, за кальяны, миллионы. Погнутый погон зеленый, новый батальон ломанных и бодрых в хлам. Лихорадит в каньонах, Малахов хуёвый. Как бы нам пополам мало лаймов, тазики. Привет из Малайзии, привет из УАЗика. От задниц не пролезает, мерзавец зайцам не значится. Акции печатаются, оборвал абзац. Печалится бац, ватсапон. Элементарно же, Ватсон, ты гандон. Это был просто сон, намал ваш комбинезон, гарсон. Снова ломал стекло руками, как картон. Новый номер. Капрон порвал в доме, засох. Корень квадратный равен, обратный катет. И прочая хуйня необязательная. Хватит искать указатель. Он слева, впереди и сзади. Направо идти не надо, мы оттуда. И там все неправильно. Кстати, на статьи найдется управа. Поравняет небо с домами алыми клыками. Поломала карма камнями. Ребра и руки на ногах. Куки высохли, плюхи и банку кто-то спиздил. Прощай, я любил тебе смысл. Обещай прощать мысли. Обещай следить за мной оттуда свысока. Высока, сука, трава зеленеет. От улыбки станет грустный день добрее.